ведь знает каждый, что такое замутить и что такое денег жажда. Поделить на всех и посчитать свое дважды. Куда потратить, если все пройдет отлажен. Все отважные, вперед за прибылью бумажной. Мечты, надежды уводят с головой в кражи. Вера в дружбу, ладонью рукоятка мажет. Бог не фраер, видит всех и время все покажет. Если узнал, где упаду, там бы постелел, бля. С многих лиц снимает маску, вопрос о филках. И если в деле братка, проблемы нет в дележке. А кто-то левый, по-любому тёгтя ложка. Думали одно, а там совсем другое. И каждый видел, что сразу будет денег море. И тот, кто левый, вполне возможно скажет, что кто-то получает много, ничего не сделав даже. Сэ-ля-ви, как говорят французы. Весело у них там, у нас у русских грустно. Своя романтика и свои проблемы. И такие пассажиры портят нашим людям темы. И так всегда, если поделили шкуру. И каждый по куску уже примерил на фигуру. А в планах все так четко и стопудово. Медведь подсунул лодку, ее делите снова. В кулак синицу журавлей догонят. Пацаны упертые, если кто не понял. Иуда блудня воровал морально. Хованина из-за денег — это ненормально. В кулак синицу журавлей догонят. Пацаны упертые, если кто не понял. Иуда блудня воровал морально. Хованина из-за денег — это ненормально. Пацы по наводке знают, у него там куча бабок. Он на закупе, не шуточных поставок. Налик в сумке, носит все через плечо. Ходит в одинокую, рукопашник если че. Там примерно у него около полляма. Точно неизвестно по баблу, такова программа. Можно и самим, но не стоит сгоряча. Там делов хватает, потянули щипача. Его дело резануть, им все остальное. Две машины для ухода, алиби и все такое. Место людно, и там всегда зевак хватает. Щипач не из своих, за ним понаблюдают. Назначенное время, все срослось удачно. Сумка на столе в хибаре, в кооперативе дачном. Время – деньги, и каждому его часть. Власть водит с ума, а деньги – это власть. В итоге в сумке 80 штук. Хованина сразу же, и друг уже не друг. А сколько было планов, калькулятор поломали. Наводка фуфил, хотя точную сумму не знали. Шкура неубитого медведя, нож в спину. Гоп не говорит, и покуда сам не перепутал. Прыгнул. Все срастется, как оно должно быть. Гадать вперед не надо, а шкуру ту зарыть. В кулак синицу журавлей догонят. Пацаны упертые, если кто не понял. Иуда блудня воровал морально. Хованина из-за денег — это ненормально. В кулак синицу журавлей догонят. Пацаны упертые, если кто не понял. Иуда блудня воровал морально. Хованина из-за денег — это ненормально.